Заячий пастух. Жил-был один арендатор, который сдал землю и двор обратно владельцу. И осталось у него только трое сыновей: Пер, Поль и Эсбен Заморашка. Они ровно ничего не делали, им и так жилось хорошо. Да к тому же они считали себя слишком важными, чтобы делать что-нибудь. И всякая работа была не по ним. Наконец Пер услыхал, что барону нужен пастух, зайцев пасти, и сказал отцу, что хочет поступить на это место. Оно как раз по нему. Коли служить, так по крайней мере самому барону. Отец же, напротив, думал, что не очень-то это место по нему. Заячий пастух должен быть и на ногу легок, и ловок, и не ленив. Небось, как зайцы взбесятся да понесутся, угоняйся-ка за ними. Это не то, что по горнице из угла в угол слоняться. Но Пер знать ничего не хотел. Пойду да пойду. Взял торбу со съестным и поплелся под гору. Шел. Набрел на дряхлую старуху, которая ущемила нос в расщелине пня. Увидал он, как она бьется, чтобы вырвать нос из тисков. Да и давай хохотать во все горло. «Нечего стоять, да зубы скалить», — говорит старуха. «Лучше подойди да помоги старухе. Я вот хотела дровец себе наколоть, да нос и ущемила. Вот уж 100 лет бьюсь тут, не пивши, не евши». А Пер еще пуще заливается. Так ему смешно это показалось. «Ну, — говорит, — коли 100 лет так простояла, и еще 100 простоишь». Пришел он к барону, и его сейчас же взяли в пастухи. Не пришлось пороги обивать да кланяться. Стол и жалование полагались хорошие, а в будущем он мог рассчитывать и на руку молодой баронессы. Зато ему было объявлено, что если он упустит из баронского стада хоть одного зайца, то поплатится 3 ремнями из спины и будет брошен в змеиный ров. Пока Пер ходил с зайцами около дома, то проходил по меже, зайцы все держались в кучке. Но когда в полдень он вышел с ними в лес, они принялись беситься и разбежались по горам, по долам. Пер за ними вдогонку бежал, пока последний заяц не скрылся из вида, и он сам не выбился из сил. Под вечер поплелся Пер домой. Долго стоял у околицы, все высматривал, не покажутся ли зайцы. Нет, ни одного. Когда он пришел домой, барон уже дожидался его с ножом в руках. Вырезал ему из спины 3 ремня, посыпал раны солью с перцем и велел бросить его в змеиный ров. Через несколько времени вздумал поступить к барону в пастухи другой брат, Поль. Старик и ему говорил то же, что старшему, но Полю загорелось. Идти да идти, никаких советов не принимает. И с ним все вышло, как с Пером. Старуха все стояла и билась с ущемленным носом, а ему и горя было мало. Похохотал над нею, да и оставил ее там, где была. На службу его взяли сейчас же. Тут отказа не было. Но зайцы и от него все разбежались по горам, по долам, как он не гонялся за ними, высунув язык, точно собака по солнечному припеку. Когда же он вечером вернулся домой без зайцев, барон уже поджидал его на крылечке с ножом. Вырезал у него из спины 3 ремня, посыпал солью с перцем и велел бросить его в змеиный ров. Спустя некоторое время и Заморашке захотелось пасти баронских зайцев. Ему казалось, что эта служба будет как раз по нему. Бродить по полям и лесам, бегать за зайцами, валяться по пригоркам на солнышке. То ли дело. Старик же полагал, что лучше найти службу более подходящую. А то и с ним не вышло бы того же, что с братьями, коли не хуже. Заячьему пастуху нельзя быть увольнем, еле ноги таскать, как сонная муха. Да и пасти зайцев на холмах, не то что блох ловить в рукавицах. Тут, коли хочешь спину уберечь, надо быть ловким, проворным, летать не хуже птицы. Все уговоры, однако, ни к чему были. Замарашка заладил свое. Хочу да хочу служить барону и никому другому. Что же до зайцев, то не труднее же их пасти, чем козлов или телят. И вот взял он торбу с припасами и поплелся. Шел. Стал его уже голод разбирать. Вдруг видит, старуха нос в пне ущемила и бьется. «Здравствуй, бабушка», — говорит Замарашка. «Что это ты нос точишь, бедняга?» «Вот уж 100 лет никто меня бабушка не называл», — говорит старуха. «Подойди же, помоги мне вытащить нос, да поесть дай чуточку. 100 лет не пила, не ела, а я тебе пригожусь». «Да, за такое время можно проголодаться», — согласился Замарашка. Расколол он пень, старуха вытянула нос. Потом Замарашка поделился с нею едой. У старухи аппетит, понятно, был волчий. Она и съела добрую половину. Наевшись, она дала Замарашке дудочку. Да такую, что если подуть в нее с одного конца, то все, что хочешь убрать, точно ветром уносило во все стороны. А если подуть с другого, все опять собиралось в кучу. Да еще эта дудка возвращалась к хозяину, куда бы ее ни унесли. Стоило ему только пожелать этого. «Да, вот эта дудка так дудка», — подумал Замарашка. Пришел он к барону и сейчас же получил место. Тут за службы дело не стояло. И стол, и жалование обещали хорошее. А коли упасет зайцев, так, пожалуй, баронессу в придачу. Зато если уж не упасет, потеряет хоть одного зайчонка, поплатится 3 ремнями из спины. И барон был так уверен в этом, что заранее нож пошел точить. Сначала Замарашке показалось, что пасти зайцев ничего не стоит. Такие они были смирные, ручные, точно стадо овец. Пока он ходил с ними около дома, дошел по меже на пастбище. Но когда вышел с ними на поляну, да время подошло к полудню, и солнце начало припекать на открытых местах, зайцы все точно взбесились и начали разбегаться. «Эх вы, ну, пошли!» — крикнул Замарашка, и давай дуть в свою дудку. Всех зайцев точно ветром размело во все стороны. Но дошел он до места, где прежде уголь жгли, и подул в дудку с другого конца. Не успел опомниться, зайцы все тут как тут. Выстроились точно солдаты на смотру. «Вот дудка так дудка!» — подумал Замарашка и завалился себе спать на солнышке. А зайцы разбрелись и паслись, где им самим хотелось, до самого вечера. Тогда Замарашка опять собрал их своей дудкой и привел домой. Точно стадо овец. Барон с баронессой и молодой баронессой стояли на крыльце и дивились. Что это за молодец такой пасет зайцев? А как привел он их? Барон принялся пересчитывать, сосчитал и еще раз пересчитал. Нет, верно. Все до единого зайчонка налицо. «Молодец», — сказала молодая баронесса. На другой день пошел Замарашка опять пасти зайцев. Развалился в лесу и лежит. А к нему и подослали служанку с баронского двора, чтобы она выпытала у него, как это он ухитряется пасти баронских зайцев. Он и показал ей дудку, потом подул в нее с одного конца. Всех зайцев точно ветром разнесло по горам и долам. Подул с другого. Все опять тут как тут. Выстроились рядами. «Да это дудка так дудка», — подумала служанка. «Она дала бы за нее 100 даллеров, только бы он продал». «Нет, эта дудка не продажная», — сказал Замарашка. За деньги ее не получишь. А вот коли дашь 100 даллеров, да каждому даллеру по поцелую в придачу, так и быть. Еще бы. Она была готова дать ему хоть по 2, да еще спасибо в придачу. Получила она дудку и пошла домой. Пришла, хвать, дудки-то и нет. Замарашка пожелал, чтобы она вернулась к нему. И вечером опять привел домой всех зайцев. Сколько бы ни пересчитывал барон, все было верно. Все зайцы до единого оказались налицо. На третий день, когда он пас, к нему подослали молодую баронессу, чтобы она выманила у него дудку. Баронесса заворковала с ним точно голубка и предложила ему 200 даллеров. Только бы он продал ей дудку и научил ее, как донести дудку до дому. «Эта дудка непродажная», — сказал Замарашка. «Ну, да так уж и быть». Для молодой баронессы он готов был уступить дудку за 200 даллеров и за столько же поцелуев в придачу. А уж донести дудку до дому — ее дело. Пусть глядит в оба. Молодая баронесса поломалась была насчет поцелуев. «Это уж слишком дорого», — сказала она, но потом рассудила, что в лесу ведь их никто не увидит и не услышит. Так пусть будет по его. Дудку ей нужно во что бы то ни стало. Замарашка получил, что ему следовало, а молодая баронесса взяла дудку, пошла с нею домой и все время в руках ее вертела. Но едва дошла до дому, дудка пропала между пальцами. На следующий день отправилась к замарашке за дудкой сама баронесса. Она-то уж добудет дудку. Баронесса была поскупее и сначала предложила только 50 даллеров. Пришлось надбавить до 300. Тогда замарашка объявил, что хоть это и грошовая цена за такую дудку, но для баронессы он готов уступить. «Если она даст в придачу к каждому даллеру по поцелую в засос». По этой части баронесса не стала скупиться, и замарашка получил свое с лихвой. Баронесса крепко-накрепко завязала дудку в платок, спрятала ее, но уберегла не лучше других. Пришла домой, хочет вынуть дудку, а ее и след простыл. Вечером замарашка опять пригнал всех зайцев, точно ручных овец. «Эх вы, бабье!» — сказал барон. «Вижу, самому надо взяться за дело и отобрать от него эту дрянную дудку». И вот на следующий день, когда замарашка был с зайцами в лесу, барон отправился туда сам и нашел замарашку на том же самом пригорке на солнышке, где целовались с ним служанка и баронессы. Ну, конечно, разговорились по-дружески, и замарашка показал барону свою дудку. Подул в нее с одного конца, потом с другого, и барон решил, что такую дудку надо приобрести, сколько бы это ни стоило. «Хоть 1000 даллеров». «Да такую дудку за деньги не купишь», — сказал замарашка. «Но видишь ты там белую лошадь?» — спросил он барона. «Да, это моя собственная лошадь», — сказал барон. «Белянка. Так вот, дашь 1000 даллеров и поцелуешь эту кобылу, дудка твоя». «Нельзя ли расплатиться как-нибудь по-другому?» — спросил барон. «Нет, нельзя», — сказал замарашка. «Ну, а можно, по крайней мере, поцеловать ее через платок?» — спросил барон. На это замарашка согласился. Барон получил дудку, спрятал ее в свой денежный кисет, сунул его в карман, хорошенько застегнулся и бегом отправился домой. Пришел к себе, хвать, дудки-то и нет, не лучше, чем у бабья. А замарашка пришел себе вечером со всеми своими зайцами. Барон просто из себя вышел. Как он смел их всех так одурачить? Голову с него долой без всяких разговоров. Баронесса тоже поддакнула. Что самое лучшее? Казнить такого мошенника. Улики ведь налицо. Замарашка судил иначе. Он свое дело сделал, а потому и защищался перед бароном как мог. Но барону все равно было. Разве вот заморашка наврет с три короба? Да полным-полный, тогда его еще, пожалуй, помилуют. Ну, это-то пустяки, как не наврать. И заморашка принялся рассказывать все с самого начала. Как и что с ним было, как он набрел на старуху, которая ущемила нос в расщелине пня. Надо врать ведь сколько влезет. И пошел рассказывать дальше про дудку, про служанку, которая хотела купить у него дудку за $100, про то, как он с ней целовался на пригорке, потом про молодую баронессу, как она с ним целовалась втихомолку в глуши лесной. Надо ведь врать, сколько влезет. И стал рассказывать, как скупилась старая баронесса на даллеры и как щедро чмокала его. Что ж, надо ведь врать, сколько влезет. Прибавил заморашка. «По-моему, короба уже полны», — заявила молодая баронесса. «Ну, нет еще», — возразил барон. Тогда заморашка начал рассказывать, как пришел к нему сам барон. Потом про белую кобылу и про то, как барону пришлось... «Да, надо ведь врать, сколько влезет, так, с позволения сказать». «Стой, стой!» – закричал барон. «Короба полны-полны. Не видишь, что ли?» И порешили, барон с баронессой, что делать нечего. Всего лучше будет отдать заморашке молодую баронессу и половину именья. «Вот так дудка! Всем дудкам дудка!» – сказал заморашка.